Глава 15. Лида. «Что я творю? Что я делаю? С ума сошла? С катушек на старости лет съехала. Но когда он меня прижал, когда руки его на себя ощутила, я почувствовала, женщиной себя почувствовала, живой, желанной. Когда такое последний раз было, я и не помню. Очень давно, еще. Да, наверное, еще с мужем. Но о нем я точно не хочу вспоминать. Не сейчас. Не в то время, когда я с другим, с Халком. Как я могу? Он же... Могу, не знаю. Когда он сказал, что он виноват, когда посмотрел глазами своими серыми, как сталь, и острыми, как скальпель, я поняла. Нет. Врёшь, генерал, врёшь. Всё, что думала про тебя, всё, что знала, всё не то. Всё, что тогда знала, не то. А то, что потом, всё странное. Понимаю, почему все молчат. Есть что скрывать. И ему есть. Но однозначно. Всё не так однозначно. За тавтологию простите. Докопаться до правды мне хочется. Понять, что же тогда произошло. Как же нас мог вот так жестоко отправить на расправу? Ведь, получается, знали же, что враг на нас идёт, охоту ведёт. Знали, что мы на пути стоим, как приманка. Знали и оставили. И мальчишки наши геройски погибали, нас пытаясь защитить, отвести на безопасные позиции. И девочки тоже гибли. И потрепали нас. Я не боялась насилия. Никогда. Мне казалось, что со мной этого не будет. А если и будет, переживу. Да, я пережила. Нельзя запачкать то, что не хочет быть испачканным. Как нельзя унизить того, кто не унижается. Лида. Мне нравятся его поцелуи, и его губы, и он сам. Большой, сильный. И я не могу думать о нем как об инвалиде. Да и какой он? Инвалид — это мой бывший. Причем не телом, душой. Душой инвалид. Потому что посмел вот так со своим собственным ребенком поступить. Потому что женщиной своей так поступил. Посмел угрожать еще. А Халк? Нет, не Халк. Хритон. Тихо восстанавливая его имя, чувствую крепкое тело. Сильное, мощное и... Господи, его я тоже чувствую. Налитой, крупный явно член генерала. Мамочки, что же я? Напрягаюсь, дыхание срывается. Тише, Лида, тише. Испугалась, что ли? Я не трону. Не трону, если сама не захочешь. А если захочу? Голова кружится, сама не сразу соображая, что сказала, что ляпнула. А ты хочешь, Лида? Руки его поглаживают грудь. Платье у меня из такой мягкой, тянущейся ткани. Синтетика с хлопком, достаточно тонкая. И я чувствую жар его ладоней. Лида. Голову опускает, сильнее обнажая декольте. Языком проводит, целует. Чувствую, как пальцы освобождают мягкие полушария из кружевного плена. Чуть вздрагиваю, когда соска касаются. Горячие губы смыкаются на вершинке, втягивая, и я, кажется, почти сознание теряю. Как же это хорошо. Неожиданно, сильно, страстно, боже. Я на самом деле начинаю пробуждаться. Моя внутренняя женщина. Да, она напугана. Но она скорее будет испытывать страх от того, что должно и может случиться, чем разочарование от того, что не случится. Лида, притормози меня, если я тороплюсь. Не могу. Не хочу его тормозить, будь что будет. Выгибаясь, смелее подставляя ему грудь, сильнее раскрываясь, и он сразу считывает это мое поведение. Принимает правила игры, понимает, что разрешение получил, обхватывает за талию, поднимает. «Не таскай ты меня, я сама, сама». «Тише, сама. Я мужик или где? Спокойно. Уж любимую женщину до кровати я способен донести». «Любимая? Он это говорит? А я верю или не верю? Или мне все равно? Просто женщиной быть хочу. Слабой женщиной, наверное. Такой, какой нам всем бабонькам на роду написано. Не тянуть, жилы не рвать, не пытаться коня на скакода в горящую избу. Слабым нам быть надо, слабым». «Лида, красивая моя, какая же ты?» Мы на кровати оказываемся моментально. Постель свежая застелена, и не казённая больнично-санаторная, а такая, как в отелях бывает. «Да, когда-то и я по отелям ездила». «Да что когда-то? Прошлым летом Женьку вывезла. Доктора разрешили, даже рекомендовали. Правда, не так далеко, к нам, под Сочи. Хорошее местечко и отель приличный. Недельку мы там были, а потом еще три в санатории, нашего же управления». «О чем думаешь, Лидуш?» «Бельё тут как в отеле, на море. Я и не знала, что тут так». «Генеральская дача почти. Лида, дай срок. Будет и отель, и море. Хочешь острова?» «Ты разве выездной, генерал?» «Если очень захотеть, красивая, все можно. Только если ты захочешь». Он опускает меня на покрывало, сам нависает сверху. Я помню о его ноге. Мне немного некомфортно, потому что я переживаю за него. Как он? Расслабься, Лида, все хорошо. Ты... Я, Лида, я. Ухмыляется нагло, подтягивается на руках, ближе ко мне подтягивается. Харитон, шепчу тихо, мы торопимся. Нет, красивая, мы с тобой опаздываем. Нам, наоборот, еще быстрее надо. Я чай не молод уже, не лейтенант без усы. Он подсмеивается, а у меня голова кругом. Что я творю? Еще несколько часов назад и не помышляла об этом, и вот... Не понимая сама, почему так. Из-за того, что смотрит на меня, как на королеву свою. Из-за того, что наглому этому полковнику врезал, не задумываясь о том, что может пострадать. Из-за того, что пошел за мной в парк, искал, чтобы защитить. Из-за того, что я про ногу его узнала, поняла. Нет, не в ноге дело. Какое мне вообще дело до его ноги? Его слова, касания, поцелуи. Я ведь считала, что во мне все это уже умерло. Искренне считала. И вот, все оказывается живо. Все готово любить, давать, брать. Хочется быть любимой, как бы я ни пряталась. Как бы ни запрещала себе. Боялась, конечно. Обжечься, как уже раз обожглась. Лида. Харитон, я... Скажи, что хочешь, все для тебя сделаю. Только скажи. Люби меня. Одними губами шепчу, смущенно, глаза прикрываю, всхлипываю почти. Лида, Лидушка моя. И его горячие губы снова мои в плен берут. Жадно. Так он еще не целовал. Откровенно. Открывая мой рот, языком врываясь, наглее хозяйничая. Опять спину выгибая, снова к нему приникнуть хочется, соединиться, сплестись в одно, что мы и делаем. Смелею, сама его руками обвивая, притягивая. С ума схожу от внезапно накатившей нежности, от того, как хочется быть к нему ближе, быть его. И как же это оказывается прекрасно. Снова быть женщиной, быть слабой, быть нежной, позволять себя любить. Позволять ласкать, целовать, лелеять. Генерал шепчет словечки всякие, от которых жар бросает. Лава по телу волнами, пружина желания в животе все ту же. Горячо там, влажно, все готово. Хочется. Хочется отдаться ему без остатка, без памяти. Неужели я не заслужила быть любимой, желанной? Тело его горячее, кожа смуглая, почти до черноты загорелая, и белая алебастровая моя. Смотримся рядом красиво. Он большой, сильный, крепкий, я хрупкая. Кожа у тебя как лепестки розы, такая нежная, вкусная. Люби меня, генерал, люби. И он любит, сразу так остро, глубоко проникая, до самого дна, врезаясь мощно, тут же тормозя. Прости, Лида. Не останавливайся, пожалуйста, я хочу. Вот так, страстно, да, Харитон, да. И он словно звереет, дуреет от меня. Я и сама от себя дурею, возбуждена до предела. Смазка течет по бедрам. Пару ударов его в мои лона, и я взрываюсь таким диким бурным оргазмом, какого у меня не было, наверное, никогда. Сама от себя в шоке. Просто теку по нему, по его стволу, по всему его телу. Таю и кричу, выгибаясь, чтобы прижаться, соединиться. «Моя Лидушка, какая же ты моя! Красивая моя маленькая Лидушка!» «Харитон, пожалуйста, еще, еще!» Кричу, подаваясь, подмахивая, сжимая его член внутренними мышцами. Выстанываю его имя еще и еще и еще. Опять кончаю, долго трясусь, судорога тела сводит и отпускает, а я взлетаю вместе с ним. И смотрю, как капли спермы ложатся на мой живот. Боже, я переспала с генералом Мироновым, с Халком. Я сошла с ума. Почему же мне так чертовски хорошо? Лида. Угу. Ты же разведена официально? Угу. Давай поженимся, а? Чего кота за яйца тянуть? Я тебя люблю, а ты? Тебе будет хорошо. Правда. Все для тебя сделаю. Все, что хочешь. Для меня. Это хорошо, если для меня. А если для себя? Что будет, если генералу придется постоять за себя?